Там наверху Крейг снова дал лошади передохнуть, а сам нашел укромное местечко, откуда можно было наблюдать за окрестностями. Интересно, сколько же их явится. Но что все они вооружены, и что лошади у них будут свежие, это ясно. Но имелось еще одно обстоятельство. У этих людей появились странные металлические коробки, которые парили в небе, подобно орлам, только крылья у них были на спине и вращались с непостижимой скоростью. И еще эти штуковины издавали чудовищный рев, точно самцы оленей во время гона. Он еще накануне заметил в небе эти летающие коробки. Дорожные службы слово сдержали, и вскоре, после 4 утра, движение по автомагистрали было восстановлено. Патруль помог проложить путь в пробке 2 полицейским автомобилям шерифа Льюиса, и вскоре они уже направлялись на юг, к Ред-Лодж, расстояние до которого составляло 15 миль. 8 минут спустя их обогнали летевшие на бешеной скорости 2 джипа внедорожника. «Ну что, попробуем их догнать?» — осведомился сидевший за рулем полицейский. «Да пусть себе едут», — сказал шериф. Внедорожники с ревом промчались через Ред-Лодж и направились к каньону, где дорога шла параллельно Рот-Крик. Дорога постепенно сужалась. Скалы становились все отвеснее. По правую руку высота обрыва составляла 500 футов. Слева высились поросшие лесом горы. Повороты становились все круче. Идущий впереди внедорожник слишком резво взял 5-й поворот, а водитель его слишком поздно заметил преградивший дорогу ствол сосны. Машина врезалась в него и перевернулась. В ней сидело 5 человек. 4 ноги были сломаны, к ним добавились 3 перелома рук, 2 перелома ключиц и смещение костей таза. У водителя 2-го джипа был выбор — резко взять вправо и свалиться в пропасть, или же вывернуть руль влево и столкнуться с горой. Гора победила. 10 минут спустя самый легко раненый тащился к шоссе за помощью, но тут из-за поворота вылетел 1-й грузовик-трейлер. Тормоза у него по-прежнему работали отлично. Остановился он вовремя, но снова сложился, как перочинный нож. А затем трейлер медленно и сонно начал заваливаться на бок. Шериф Льюис со своими 7 помощниками добрался до Ред-Лодж, где его встретил местный офицер полиции с лошадьми. Его сопровождали 2 рейнджеров. Один из них разложил на капоте машины карту и показал на ней национальный лесной заповедник Кастера. Этот лес рассечен пополам, с востока на запад, вот этим ручьем под названием Вестфорк, объяснил он. По эту сторону есть дороги. Там же находятся летние лагеря для туристов. Но стоит перейти через этот ручей, и сразу попадаешь в совершенно дикие необитаемые места. Если ваш парень направился туда, машины придется оставить. Там не проедешь, разве что на лошадях. А лес густой? Да уж гуще не бывает, усмехнулся рейнджер. К тому же погода стоит теплая, и листва еще не облетела. За лиственным лесом начинается сосновая роща, дальше каменное плато до самых горных вершин. Сомневаюсь, что вашему парню удалось там выжить. «Насколько мне известно, он родился и вырос в диких краях», — вздохнул шериф. «Ничего, не проблема. У нас в распоряжении самая современная техника», — заметил 2-й рейнджер. «Вертолеты, спортивные самолеты, радиосвязь. Мы его найдем. Не сомневайтесь». Собравшиеся уже двинулись к своим машинам, но тут из офиса шерифа поступило сообщение. Звонил диспетчер воздушной службы с аэродрома «В Биллингсе. У меня тут 2 больших вертолета ждут разрешения на взлет», — сказал он. Они с шерифом Льюисом знали друг друга давным-давно. Вместе рыбачили, и отношения у них были самые дружеские. «Я должен их пропустить, но только что узнал, что они арендованы Биллом Брэддоком. Согласно полетному плану, должны следовать на Бриджер. А Джерри сказал, что у тебя там какие-то проблемы». «Что-то связанное со свадьбой в Барти, да? Передавали в утренних новостях. Задержи их. Дай мне лишние 10 минут, понял?» Ты их получишь. Шериф Льюис вспомнил, как Джерри говорил ему, будто бы заметил группу вооруженных всадников, направляющихся к югу от ранчо. Логично было бы предположить, что ночь застигла их далеко от дома, и что они могли остановиться на ночевку или в прериях, или же в Бриджере. Вряд ли их отозвали обратно на ранчо. А стало быть, утром они продолжат погоню на отдохнувших лошадях. И он позвонил еще одному своему приятелю, начальнику местного отделения Фуга Федерального управления гражданской авиации в Хелене. Тот мирно спал дома, и его разбудили. «Вообще-то у меня сегодня выходной, Пол. Чего тебе не имется по воскресеньям? У меня тут возникла небольшая проблема. Два беглеца направляются в заповедник Абсарока. Я иду по следу с ребятами из полиции и парой рейнджеров, чтобы завернуть их обратно. Но тут у нас имеется один сильно озабоченный гражданин, который собирается превратить это дело в стрельбу по индейкам. Ну а пресса прибудет позже. Скажи, ты можешь объявить заповедник на сегодня закрытым?» «Конечно. А еще на поле в Биллингзе два вертолета готовятся к взлету. Кто там у них командует?» «Андерсон. Беру все на себя». 10 минут спустя с пилотами вертолетов связались из диспетчерской. «Простите за задержку. Вы получаете разрешение на взлет. Можете держать курс куда угодно, кроме зоны закрытой Фуга». «Какой зоны? Это почему еще закрытой?» «Полностью закрыта зона для полетов над заповедником Абсарока».